Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Даниил Бессонов, как всегда, значит, в движении пребывает. Поэтому сегодня, значит, ЦИПСа соло, кратко, но по делу. Значит, что хорошего произошло? Хорошего произошло то, что в Сирии вроде бы как начинает наступать стабилизация фронта, да? Сейчас сирийские, значит, войска заявляют о том, что, и военные корреспонденты пишут, что в Хаме уже вроде как находятся сирийцы. Вот это, значит, вот эта паника и истерия первых дней наступления прошла. И теперь фронт потихонечку стабилизируется. Да? Дальше, значит, будут какие-то активные контрнаступательные действия. Вот. Это, кстати, хороший повод для того, чтобы пойти дальше, да, вперед к турецкой границе, да, вот, если есть силы, а силы, в принципе, по-хорошему должны были появиться, должны были накопиться, потому что активных боевых действий в Сирии около, ну, наверное, с 2019 года уже нету, и, ну, можно было поднакопить силы, обучить бойцов для того, чтобы наступать дальше, освобождать свою территорию, плюс там находятся наши ВКС, наши спецназы и так далее, то есть, в принципе, координировать авиацию плюс сирийскую армию, все это можно, и, значит, сейчас вот хороший шанс, когда противник, значит, начал наступление, сейчас можно контратаковать и, значит, полностью освободить, постараться свою территорию, да, вот, так, все, по Сирии разобрались, да, значит, что у нас, ну, понятно, на ВСВО у нас там идет активное наступление, под Курахово что-то ребята там загрустили тревожные, значит, сообщения. Вот, значит, наши там на всех направлениях поддавливают. Вот, все как обычно, значит, боевая работа продолжается. И, в принципе, я долго там, ну, не хочу этого касаться, потому что там, в принципе, пока ситуация понятная. Ну, просто перечислять населенные пункты, где мы там наступаем и продвигаемся, я, ну, как бы не вижу смысла. Если будет какой-то прям явный успех, как раз появится Даня, и мы все это сможем обсудить. Вот. Я бы хотел коснуться очень важной темы. Да? Ну, во-первых, мы тему с автомобилями мы уже говорили, до сих пор бойцы пишут, в том числе пишут и медики, которых большая проблема, значит, с эвакуацией раненых. Вот. Поэтому этот вопрос остался действительно важный, и он на повестке, то есть он никуда не делся. Вот. Но есть еще один вопрос очень важный, который мне сейчас тоже написали, значит, ну, медики, врачи. Вот. И я решил тоже на эту тему поговорить. Да. Сейчас наша страна очень большие деньги, да, платит и создала такие условия, когда, значит, люди могут там оставить все дома, да, все это свое хозяйство, получить деньги там около, в разных регионах по-разному, где-то 2 миллиона, где-то 3 миллиона, оставить их дома, и, значит, даже гасятся кредиты какие-то, да, и вот пойти на фронт воевать. Да. И очень много людей решила, ну, тряхнуть стариной и пойти на фронт. Да. И вот, значит, с чем наши бойцы и врачи там сталкиваются, да, когда вот массово пошли люди. Я уже записывал как-то одно видео, я отвечал на вопрос подписчиков, мне задавали вопросы, значит, какого характера. Это еще, по-моему, видео было конец 22-го года. Сейчас телефон отключу, чтобы он не бесил никого. Ни вас, ни меня. Вот. И, значит, мне писали люди, говорили так, ну вот у меня есть типа хронические заболевания, у меня вот есть там проблемы с сердцем, там кто-то писал еще что-то, и вот стоит мне идти или нет. Да, я записал коротенькое видео на 5 минут, что я сказал, если у вас действительно есть, присутствуют хронические заболевания, я вам идти на войну не советую, потому что вы станете обузой на фронте, да, и вот сейчас получается такая ситуация, когда люди массово идут, кто-то скрывает свои болезни, кто-то не скрывает свои болезни, но они идут на фронт, да, и, значит, на фронте, конечно же, испытывают проблемы, да, у нас такая ситуация была, когда парень, допустим, ездил ни в одну командировку. Вот он проявил себя очень хорошо, он зарекомендовал себя очень хорошо. Но вот когда мы приехали в Сирии, возможно, на него повлияло какое-то нервное, значит, напряжение, возможно, погодные условия, да, у него произошел, значит, приступ эпилепсии, да, вот у него, он был с пулеметом, пулеметчик, вот, и вот такая ситуация случилась. Мы, конечно же, сняли его с должности, да, сказали, все, ты остаешься в лагере, будешь следить за лагерем. Вот, но на боевые ты ходить не будешь, просто потому что, во-первых, с тобой может что-то случиться, да, и из-за этой ситуации могут там кто-то пострадать, погибнуть, получить ранение, или вовсе вдруг нам придется там резко как-то отступать, и с тобой там приключится какой-то приступ, да, мы не увидим, и получится, мы тебя где-то вообще забудем. Поэтому ради безопасности всех, кто находится в группе, мы, значит, тебя вот с боевых снимаем, никто тебя там не будет там, ну, скажем так, говорить, что ты там больной, не больной, там, находись в командировке, свои деньги ты получишь, но единственное, что вот в твоих задачах будет ходить, ну, смотреть за лагерем, да. Если у вас там в группе, в взводе, в роте один такой человек, да, то в принципе ему можно найти какую-то задачу, да. Если к вам будет приходить таких человек 10, там 20, да, у которого будет одного по носу, другого золотуха, вот, и вам придется, соответственно, решать их проблемы, да, потому что приходят люди с гипертонией, приходят сердечники, приходят там люди после шунтирования сердца, да, и вот ты не знаешь просто, в какой момент человеку станет плохо, да. Надо идти, значит, на какую-то боевую задачу, нести с собой быка, нести с собой продукты, да, а вот человеку станет на этой задаче плохо, и получается, начнется уже не выполнение задачи, а эвакуация, вот, спасение рядового Райана, да, вот. Поэтому сейчас вот и появилась такая проблема, да, что деньги платятся, да, кредиты, соответственно, там покрываются, закрываются, там, и люди, ну, видя, тем более, еще тут складываются такие, значит, моменты, что видя, когда противник несет, значит, поражение на фронте, каждый хочет поучаствовать, значит, в мероприятиях. Плюс тебя еще, как бы, говорят, все, что да, ты можешь воевать и еще и заработать. Да, и люди, соответственно, да, конечно, кто-то когда-то служил в армии, кто-то когда-то участвовал в боевых действиях там. Ветераны каких-то старых конфликтов, которые были, да, они, ну, сидят и говорят, ну, блин, почему бы мне сейчас не пойти там, да, допустим, ну, не повоевать и не заработать. Тем более сейчас, вот кто сейчас выждал, да, максимально, если вот, значит, наши бойцы жалуются, которые там на контракте были, которых мобилизовали, они говорят, нам никто никакие деньги не платил. Сейчас контрактникам платят по 2-3 миллиона просто за то, что они подписали контракт. И, соответственно, конечно, желание массового людей идти на службу, тем более вот, ну, ту информацию, которая ко мне попадает, говорят, что людей идет очень много, массово, да. И, конечно, когда вот среди этой массы людей будут приходить люди с проблемами со здоровьем, то это начнет проблема, эта проблема становится для небольных людей, для здоровых, да, то есть одно дело, если вот больной заболел, и с ним что-то там приключилось, это один момент, да, это становится проблемой для уже здоровых, придется в какую-то ситуацию либо просто бросать человека, да, говорит, ну все, ты не можешь идти, не можешь бежать, там вот садись под дерево, вот тебе пулемет, прикрываем и будем отходить, да, либо его пытаться эвакуировать и до последнего тащить, и все становятся под угрозой, да, потому что даже вот в гражданской жизни, да, когда у тебя есть какие-то проблемы, вот там тебе, допустим, погода поменялась, поднялся пульс, ты взял, выпил таблеточку, да, она у тебя под рукой везде здесь, да, если вдруг даже вот просто в ночью тебе, примерно, поплохело, а таблеточки закончились, да, это уже проблема, то есть тебе нужно совершать какие-то манипуляции, ехать в какие-то аптеки там 24 часа искать, чтобы купить эту таблеточку, да, это все вот в спокойном, значит, мирное время, да, а если вдруг, не дай бог, у тебя какая-то таблеточка закончится, а ты будешь находиться на переднем крае, вот, допустим, как наши бойцы, да, вот сколько видео было, да, вот даже, значит, дагестанец, парень, который сидел там сколько-то дней, недель, да, один, потом вот парень из Якутии, да, где он там себе ногу отрезал, потом были видео, когда парни наши там просто были, их не могли не эвакуировать, они сами не могли выйти, они там просто с трупами вместе лежали несколько дней, вот, и вот в этот момент, если вам станет плохо и рядом с вами не окажется квалифицированного специалиста, ну, вот, допустим, такого, как Влад Харриган или доктор Ливси, да, то и не будет с вами рядом таблеточки, то очень большая вероятность, что вы просто умрете своей смертью. Да? Вот. Поэтому я вот просто вот, я призываю людей, да, те, которые вот хотят поехать. Если, допустим, есть такие люди, которому там 50 лет, которому 60 лет, у него просто вот, ну, так физически, физиологически так заложено там генами или еще что-нибудь, что у него идеальное здоровье, ну, просто есть такие люди, которые, знаете, вот там закаливание, какие-то они моржи, вот там какой-то дед седой весь уже, он до сих пор бегает, там какие-то марафоны. Если у вас такое здоровье, и вам, ну, здоровье позволяет, ну, участвовать в каких-то экстремальных ситуациях, то, конечно же, идите и подписывайте контракт. Но если у вас есть малейшие признаки, там какая-нибудь астма, там вот я уже сказал, эпилепсия, там гипертония, если вы сердечник, просто, если у вас может просто какой-нибудь геморрой обостриться, просто обостриться там, да, или, я не знаю, там, ну, какие-нибудь проблемы с печенью или еще что-нибудь, потому что там еда у вас не будет, вам специально диетическую еду никто готовить не будет. То есть, если у вас уже есть проблемы, и вы начнете там питаться, вам может стать еще хуже, у вас может быть там какие-то тоже приступы, и просто вот, ну, ваше вот это здоровье, оно ляжет, значит, на плечи вот медиков военных, да, фронтовых медиков, которые спасают раненых, они будут заниматься вами, вместо того, чтобы там быстро оказать помощь какому-то 300-му, отправить его дальше, они будут заниматься 300-ми, плюс вам будут там соски менять или подгузники вам менять, да. Поэтому перед тем, как пойти на войну, вы хорошо подумайте. Понятное дело, что помочь родине, и плюс тебе еще такие бонусы сейчас падают с неба, там по 5 миллионов, да, вот мы когда в ЧВК Вагнер воевали, нам платили всегда деньги по окончанию контракта, да, то есть вперед никогда никто не платил. Вот. А здесь сейчас тебе предлагают, ты еще не воюешь, а тебе уже предлагают такие достаточно приличные деньги. В регионах там можно гасить какие-то кредиты, я не знаю, там что-то купить, что-то построить, там, купить участок, допустим, участок купил, отвоевал, если там с тобой все хорошо, ты можешь потом строить дом и так далее. То есть большие деньги на самом деле. Вот. Но хорошо просто 10 раз все взвесить и подумать. Просто ваше желание – это одно. Вообще самое главное, конечно же, это желание. Понятно, что если вы будете просто спортсмен хороший, то вам тогда надо на какие-нибудь спортивные праздники и эстафеты идти. Да? А самое главное на войне – это желание. Да? То есть, чтобы вы хотели, значит, ставили себе цели, добивались. Но если у вас совсем плохое здоровье, это вот, знаете, как классный спортсмен, но не имеет желания, от него толку никакого не будет, да, что он будет просто марафон, я бегаю 500 километров, ну хорошо, иди на Олимпиаду, да, когда ты приедешь на войну, ты ужаснешься со своей физухой классной. Если ты, у тебя плохая физуха, но есть желание, да, ты замотивирован, ты придешь, нагрузишь себя, возьмешь там какие-то улитки, значит, от АГСа, пойдешь на передовую, а сейчас еще и транспорт запретили, да, и пойдешь туда пешком, вот, и тебе где-то на полпути станет плохо, да, что вот хорошо, ну, что одно плохо, что другое плохо, поэтому везде должен быть баланс, да, то есть вы должны здраво оценивать, значит, свои возможности, вот. Если вы уверены в себе, да, если вы понимаете, что вы сможете, значит, воевать, там, эффективно выполнять боевые задачи, то, ну, вопросов нет. Даже просто вы поймите, что если вы придете и вас запишут в пехоту, вы будете выполнять какие-то штурмовые операции, там все равно нужно, чтобы у вас было здоровье, чтобы даже, чтобы вы дольше прожили на поле боя, не просто встали, блин, как в фильме, там, я не знаю, «Гладиатор» в первой части, встали и, значит, встретили свою смерть, да, а вы должны как-то двигаться на поле боя, да, вы должны осуществлять какие-то маневры, тактические действия для того, чтобы вы, значит, выживали, да, чтобы противник по вам не попадал ни артиллерией, там, вы не попадали под стрелковый огонь, вам нужно будет передвигаться, еще что-то делать, переползать где-то, вот. Поэтому надо все хорошо взвесить, да. А и вот хорошо, кстати, когда вы бегун, да, допустим, вот по вам начали стрелять, вы развернулись и как побежали, и вот в этом плане классно, да. Но нужна везде мотивация. Вот, поэтому очень такой важный момент, и это не просто вот вызвался вам, значит, прочитать лекцию на эту тему, да, это вот мне написал в бот один из врачей и сказал: слушай, ну вот такая тема существует, да, и, ну, короче, озвучу ее, потому что, ну, это, говорит, невозможно, да, вот, ну, приходят люди, ну, явно, у которых, понятно, что у них же есть желание, но у них нету здоровья, и вот я еще раз просто призываю всех, ну, вот здраво подходите вот к этим моментам. Вот, что вам еще сказать? Значит, сегодня приехал Джейсон Борн в Киев, да, с чемоданом, с кейсом, с таким красивым. Вот, ну, скорее всего, наверное, я, кстати, говорил, что через 3 месяца война закончится, да, скорее всего, будут какие-то мирные соглашения, но сейчас понятное дело, что придет Трамп и что-то какие-то будут, значит, телодвижения, но видно одно, что ни одна из сторон, да, которые находятся сейчас в конфликте, не хочет уступать, да, ни одна сторона не хочет проиграть, да. Понятное дело, что Российская Федерация сейчас находится на, значит, ну, на пике, наступает, ну, наверное, не на пике, но у нас мы все равно подтянулись хорошо, у нас все с техникой. Техника, ракеты, снаряды, никаких проблем нет, да, со стороны противника у них дела обстоят чуть хуже, да, несмотря на то, что они постоянно призывали много людей, почему-то у них постоянно людей не хватает, да, сейчас какие-то диалоги идут по поводу призыва 18-летних, ну, с 18 лет, вот, то есть у них дела чуть похуже, но, тем не менее, они делают вид, значит, хорошую мину при плохой игре, вот. Покерфейс такой, да, вроде карты у тебя плохие, а ты, значит, ведешь себя так, как будто ты уверен в своей победе. Вот, сейчас у Украины покерфейс, и, несмотря на это, они, значит, не собираются проигрывать, да, и мы видим, что конфликт, он, понятное дело, что он не будет длиться там 20 лет еще. Понятное дело, что это вот сроки все ограничены примерно, и там и короткие, да, но сейчас возможны самые, значит, кровопролитные бои. Вот, надо готовиться к тому, что вот эти месяцы, которые будут, скажем так, финальные, которые уже будут зафиналиваться под какие-то там события, под какие-то переговоры, встречи там, или попытки переговоров, может быть, переговоры пройдут, но они не увенчаются успехом, сейчас будут самые кровопролитные бои. Это вот как вот, значит, фашистская Германия уже в последние годы, да, казалось бы, ты уже проиграл, уже все, фронт рухнул, а значит, с одной стороны союзники там высадились, там с другой стороны Красная Армия там просто прет как танк, да, но тем не менее, да, какие-то мобилизация, старики, дети, всех, бой за каждый дом, за каждый подъезд, бои в Берлине, там все очень отчаянно, там, ну, вот что-то подобное сейчас происходит, да. Понятно, ну тут уже понятно, что мы победим, да. Вот, просто как это закончится, подождемся. Ну и, конечно же, печально очень смотреть на Грузию, да, что, казалось бы, должно было быть для них уроком, они его не вынесли, да. И мы видим, что сейчас вот просто вот ты какие-то кадры попадаются из Грузии, да, и ты видишь, что такое ощущение, что ты смотришь просто за Майданом 2013 года, да, ну все. Один в один, просто вот все один в один. Даже сейчас кричалки, еще появились видео с кричалками, да. Настолько все, значит, похоже. Вот, ну, будем наблюдать, значит, за развитием ситуации. Скоро, значит, появится наш Данил Бессонов. Вот, и снова информация для нас, и, значит, мы будем ее обсуждать. Вот, поэтому всем всего хорошего, до завтра.